Она быстро пробежала глазами строки, написанные упругими, круглыми, однако одной буквами, и то, что прочла, ей ужасно понравилось. Там было про деревню, явно про их родную жижу, про то, как уходит ночь, наступает рассвет очередного дня, стихи были светлые и немного наивные. Она показала их отцу. «Твое?» «Нет», — ответил отец Иван, — «я никогда не писал стихов». «А кто здесь жил до тебя в моей комнате?» «Ницца жила когда-то. Очень-очень давно, но, мне кажется, она тоже не писала стихов. Она женщина больше деловая, чем творческая. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Я вообще мало с ней знаком, к сожалению. Так уж вышло, не было оказии, несмотря что у нас общий отец. А стихи, правда, хорошие. Правильные какие-то, человеческие. И очень добрые, да, дочка?» «Да». «Серьезно?» — ответила Наташка. «Правда?» — подумав еще чуть-чуть, добавила. «Я тоже буду писать стихи. По-моему, у меня получится. Тоже добрые, как эти». И она бережно расправила листок и положила на письменный стол. В этот момент раздался удар колокола. Их Жижинского, чтобы, прокатившись эхом над родной жижей, обернуться долгим мелодичным перезвоном и покатиться еще дальше над обновленными жижинскими крышами, над выкорчеванным под новое строительство яблоневым садом, тем самым бывшим когда-то ничейным, над оврагом с рыцарским копытом на самом дне неисчерпаемого залежа знаменитой жижинской глины, над полуразвалившимся зданием Боровского детдома с ее покрывшейся зеленовато-тусклой коркой времени бронзовой Ниццей, припавшей лицом к такой же забронзовевшей родине матери, над свежесработанной двухполосной асфальтовой дорогой, ведущей к разросшемуся с годами вширь и в глубину Хендехоховскому погосту, где нашли свой последний приют все они, жижинские колонисты, и уйти едва слышными остатками умирающего в воздухе соборного звона в ясно-голубое жижинское небо вместе со струйками полупрозрачного дыма, истекающего из последних печных труб. Январь-апрель 2009 года. Тунис. Алабина. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.